Глава первая. Через три дня после звонка Катерины Зинаиде Ивановне поезд остановился у небольшой платформы. «Марина!» — зычно крикнула проводница. «Стоянка 3 минуты!» Девчонка в черных джинсах и черной рубашке поморщилась на ее зычный крик и выпрыгнула на платформу, держа в руках переноску с кошкой. На плече висела сумка с ноутбуком. Развернувшись, девчонка стянула со ступени небольшой чемодан и застыла на платформе, не зная, куда идти. Вокруг был лес. Голубел облупившийся краской домик с надписью «Марина». Серые перила обрамляли прямоугольник потрескавшегося асфальта. Ступени убегали вниз к узкой лесной тропинке. Ни души. «Так, Марфа», — девчонка заглянула в переноску. «Кажется, нас не ждут. Что будем делать?» Кошка жалобно мяукнула. Ей старый, пропахший вахтовиками вагон, совсем не понравился. «Да что было делать? В такую глушь поезда ходят редко». Валентина выпрямилась и насупленно оглядела платформу. Дело было к вечеру. Придется, видимо, идти на станцию, узнавать, где живет бабуля. Вот чего мама так расстроилась? Беременность в голову ударила. Или это будущий братец шалил? Каникулы в такой глуши Тину совсем не вдохновляли. Вдруг где-то рядом раздался треск мотоцикла, и с пригорка скатился шикарный байк. Черный, расписанный языками пламени. Гонщик с ревом спустился к платформе, красиво развернулся, сдернул шлем и похлопал мотоцикл по бензобаку. «Ша, Горыныч, мы на месте!» Мотор смолк. «Тина, это ты?» Веселая, совсем не старая женщина с длинными светлыми волосами с интересом смотрела на девчонку. «Я? А вы кто?» «А я твоя бабушка», — слегка фыркнув, ответила женщина. «Зови меня Ида». «Ида?» «По паспорту Зинаида Ивановна», — скучным голосом сказала дама и оглядела переноску и чемоданчик. «Так, грузитесь давайте», — она кивнула на люльку. «Вот шлем, чемодан в ноги, кошку на колени. Застегни полок». Валя с мрачным лицом забралась в люльку. Ей хотелось ехать сзади, представляя себя лесной гонщицей, а тут как младенца. Ида чутко уловила недовольство внучки. «Дорога, простой грейдер, на ухабах все себе отобьешь. И ладно, если не взлетишь, в люльке безопаснее. Потом по лесу покатаем тебя, как взрослую». Тина насупилась еще сильнее, но шлем натянула и в люльке разместилась. Бабуля скупо улыбнулась, застегнула свой шлем и, подрев мотора, байк укатил прочь от станции. Поначалу в глазах Тины мелькала обида, но потом она успокоилась и стала смотреть на дорогу. Лес. Вокруг был только лес. Пахло нагретой хвоей, смолой и травой. Ухабов хватало. Пару раз Валентина чуть язык себе не откусила. Тогда и поняла, почему бабуля отправила ее в люльку. Даже смелая Марфа жалобно мякала в переноске. Они неслись по проселочной дороге с приличной скоростью. Потом по правую сторону замелькали дома. Потом по левую, потом снова лес, и вот под тень деревьев они и свернули. Валентина удивилась. Она думала, что бабушка живет в деревне, но нет. Мотоцикл все катил и катил, и, наконец, остановился возле покрытой мхом довольно странной ограды. Внизу она была выложена из дикого камня, причем без всякого цемента. Просто полметра камней с голову ребенка. Из этих камней вырастали грубо ошкуренные сосновые стволы, устремляясь в высоту. Девушка подняла голову и сглотнула. Самые настоящие колья, заостренные, потемневшие от времени. Мотоцикл подкатился к огромным тяжелым воротам. Тоже каким-то великанским. Как их вообще сделали? Бабушка лихо спрыгнула, зашла в узкую калитку и открыла воротину. Закатила мотоцикл и шикнула на застывшую девчонку. «Чего сидишь? Выбирайся, пойду тебя с домом знакомить». Тина неловко выбралась из люльки и осмотрелась. Небольшой двор с навесом для дров, кирпичный гараж, качели в тени раскидистого дерева и вход в дом, непривычный, необычный, стоящий на массивных деревянных столбах-опорах. Внизу окна были маленькие, высоко расположенные и очень простые, а наверху привычного деревенского вида, да еще щедро украшенные резными наличниками и ставнями. Крыша тоже была странная. Из половинок бревен, расколотых вдоль, накрытых толстым слоем мха. Похожие крыши Тина видела однажды в карельской деревне, куда ее занесло на экскурсию. «Фима! Серафим!» — строгим голосом позвала бабушка, и на высокое крыльцо лениво вышел огромный рыжий кот. «Фима, это Тина, и ее как кошку зовут?» «Марфа», — ответила ошеломленная Валентина. «Марфа», — повторила Ида, — «не обижать, пожалуются, сметаны лишу». Кот смерил взглядом тощую девчонку и такую же тощую кошку, фыркнул и одним прыжком очутился на перилах. Зинаида Ивановна подошла и со вздохом почесала рыжего красавца за ухом. «Ладно, ладно, пошли гостям дом покажем». Внизу, в той самой темной части дома, располагалась прихожая, кухня и какая-то закрытая комната. Бабушка небрежно махнула рукой и сказала: «Кладовая». Но Тина не очень-то поверила. Тянула из той комнатки чем-то таким ведьминским. На второй этаж вела удобная лестница. Под лестницей прятались закрытые полки. За лестницей был узкий коридорчик, который вел в две спальни. «Тут моя светелка, тут твоя». Баба Ида приоткрыла одну дверь. «Кошку свою у себя устраивай, а то Фимка ей ни поесть, ни поспать не даст». Тина немного неловко вошла в комнату, огляделась и вздохнула. «Ну да, отсюда вести ведьминские стримы не получится. Стены аккуратно оштукатурены и побелены, под потолком поверх побелки нарисованы какие-то цветочки и кружочки, круглая труба печки, обитая черным железом. Кровать порадовала. Широкая, с красивой деревянной спинкой, с горкой подушек и фактурным покрывалом. Рядом сундук. Реальный такой сундук с металлическими полосками по бокам. Накрыт ковром. Необычным таким, на черном фоне алые розы. Столик небольшой. На нем зеркало, шкатулка, рядом стул и какая-то штука на подставке. Еще сундучок. Корзинка. Тина давно оставила переноску с Марфой у двери, там же оставила чемодан и первым делом пристроила на столике ноутбук. «Так, а где розетки?» Розеток не было, ни одной. В панике девочка вынула телефон и поняла, что заряда почти не осталось, а связь показывала всего одну полоску. Выскочив в коридор, Тина споткнулась о домотканный половик и, топая кроссовками, сыпалась вниз по лестнице. «Ба! То есть, Ида, «А где в комнате розетка? У меня телефон почти разрядился». Бабушка в джинсах и футболке с ромашками накрывала на стол. От вопля внучки она подпрыгнула и хмыкнула. «Розетка есть, одна, здесь, на кухне. Можешь заряжать свой телефон, только зарядку постоянно не оставляй. Фимка электричество не любит, заиграет не найдешь». «А ноутбук как же?» «А зачем он тебе?» — подняла брови Ида. «Связь здесь еле-еле тянет. Позвонить? Так это в деревню надо ехать. А там ведьм не любят». Тина насупилась, безнадежно взглянула на телефон и все же поставила его на зарядку. Потом спросила: «А чем я тут целые дни буду заниматься?» «Была бы охота, найдется работа», — хмыкнула Ида. «Садись за стол, поешь с дороги и поговорим».